успокоился. «Ты понимаешь, что нельзя ломать чужие вещи?» Снова неопределенный кивок и расфокусированный взгляд. «Ты хочешь сказать, что сделал это не специально?» Мальчик утвердительно закивал. «Боги, как же с тобой сложно!» Уже хотела взять его за руку, чтобы найти няни, но она сама меня нашла, с криком врываясь в гостиную вместе с Фанианом. Глава 31. Глаза супруга вспыхнули яростью, когда он увидел зареванного ребенка. Мгновение, и он оказывается рядом, подхватывает Роберта на руки и прижимает к себе. «Парень», — обратился к нему Фанион как к взрослому, — «с тобой все хорошо?» Тот только шмыгнул носом и уткнулся в мужское плечо, а взгляд, полный ненависти, уже устремился в мою сторону. «Не смотри так», — безразлично пожала плечами. «Сам виноват, нужно лучше сидеть за своим отпрыском». «Странная эта женщина», — процедил сквозь зубы супруг. «Отчего же?» — спокойно хмыкнула, хотя в душе также бушевали эмоции и не самые приятные, хочу вам сказать. «Если бы поблизости находился граф Пилтон, он бы с ума сошел от переполняющего меня гнева. Обычно так безжалостно они к детям не относятся. Наверное, потому что их мужья не приносили в дом бастардов и не просили их с почестями принять в свою семью». «Граф Стертон!» Нам подбежала няня мальчика, которая все это время стояла в проходе и тихо за нами наблюдала. «Это моя вина. Я не уследила, отвлеклась на минутку, а его уже и след простыл, хотя я помнила, что вы просили не подпускать его к остальным ребятам на снежной корке». «В этом нет твоей вины, Ариана». Голос Фанни моментально смягчился. Даже глаза просветлели, когда он общался с этой девушкой, а у меня от этой картины зубы свело. «Заводить новые отношения под моей же крышей, и он еще будет говорить, что это я безжалостная. Ты человек, а не гадалка. Возьми его». Мужчина передал мальчика няне. «Уложи спать, ему пора отдохнуть. А мне и лидере Зете нужно срочно поговорить. О важном». Девушка понятливо кивнула и поспешила удалиться, а я тут же почувствовала себя в этой гостиной маленькой букашкой. Вот так на меня сейчас посмотрел граф Стертон, будто готов был сломать шею только по щелчку пальцев. Так что нужно было срочно брать ситуацию в свои руки. «Мне тоже необходимо с вами серьезно поговорить», только продолжив разговор в кабинете. Все время, что мы шли по коридору, я чувствовала на своей спине обжигающий взгляд графа и смогла от него избавиться только тогда, когда за нами закрылась дверь, и я смогла удобно расположиться в своем рабочем кресле. «Если ты снова будешь просить принять своего бастарда в рот», первая начала диалог, но Фанниан резко меня оборвал. «И не подумаю», — процедил сквозь зубы мужчина. «Думаю, ему будет лучше находиться от тебя подальше». «Согласна». Вспыхнула, словно спичка. «Получается, на днях вы уже уедете?» В моем голосе явно проскальзывала надежда. «Если Фанниан покинет мой замок, то дышать станет легче, да и остальные дела пойдут в гору, в том числе и предстоящий развод». «А чего же?» — хмыкнул супруг. «Я оплатил свое проживание на 2 месяца и намерен воспользоваться этой возможностью и отдохнуть. Да и Руби, что будет полезен в горный воздух. Ты же собирался держать его от меня подальше. Не заметила, как от злости сжала пальцы на руке. Какую игру ведет этот мужчина?» «И я намерен сдержать это обещание», — кивнул граф. «Роберт тебя больше не побеспокоит. А пока давай обсудим наш с тобой развод. Я так понимаю, ты уже подготовила какие-то бумаги. Я могу с ними ознакомиться?» «Конечно». Протянула в сторону мужчины документы, и в этот момент дверь в мой кабинет с грохотом открылась. «Что они там делают?» Услышала обрывок предложения, а затем подняла голову и встретилась с испепеляющим взглядом маркиза Краумхауна. «Лизетта! Что все это значит?» От громкого крика подскочила на месте, настолько неожиданной была встреча с соседом, а тот перестал возмущаться только тогда, когда увидел беспокойство на моем лице. Вот еще один недостаток того, что маркиз нашел общий язык с моими домочадцами. Теперь они его свободно пропускали в замок, в котором он уже хорошо освоился. И это мне совсем не нравилось. «Лизетта!» Джонатан успокоился, и на его лице появилась улыбка. «Как же я за тебя переживал!» Мужчина сел на свободное место и вольготно расположился в моем кабинете, как раз недалеко от супруга. «Добрый вечер!» Попыталась не повышать на него голос, так как была очень зла. «Что вас привело в мой замок в такой поздний час?» «Лизетта, дорогая!» — промурлыкал этот соблазнитель. «Сколько раз я тебе говорил, что ко мне ты можешь обращаться на «ты». Между нами уже столько всего было, что они к месту фамильярничать. Джонатан, не подумай, я не в обиде, скорее в легком недоумении. Я начал сильно беспокоиться, когда ты сегодня ко мне не приехала, хотя мы с тобой договаривались, что наши встречи будут происходить раз в неделю. Прозвучала эта фраза двусмысленно, а когда увидела торжество в глазах маркиза, то поняла, что все это было сделано специально. Представление устроено не для меня, а для моего супруга, который сидит сейчас на соседнем кресле и, как ни в чем не бывало, читает договор. Хотя это спокойствие было напускным, так как Фаниан отложил документы и стальным голосом произнес: «Не забывайтесь, вы находитесь в доме замужней женщины, в присутствии ее супруга». «Кстати, об этом, дорогая». Маркиз пропустил эти слова мимо ушей. «Что он здесь делает? Насколько мне известно, ты планировала развестись». «Планировать не значит развестись», — хмыкнул Фаниан и угрожающе поднялся со своего места. «Кто вы?» «Кто я?» Джонатан на мгновение опешил, да и меня этот вопрос поверг в замешательство. «Вы в своем уме, граф Стерштон? Или настолько хотите забыть свою прошлую жизнь, что предпочитаете не узнавать людей, у которых в свое время не один раз просили деньги взаймы?» Лицо супруга побледнело, но он быстро взял себя в руки. «Вы правы. Я предпочитаю не вспоминать о своей прошлой жизни». Маркиз Краунхаун решила прервать этот неловкий разговор, но Фаниан меня перебил. «Да, маркиз Краунхаун. Дело в том, что ваше сейчас пребывание в замке неуместно. Мы с моей супругой решаем жизненно важные вопросы. И, насколько я понял, Лизетта вам дорога. Тогда почему вы врываетесь в ее кабинет со скандалом и неуместными замечаниями, когда девушка находится еще в браке? Вы портите ее репутацию намеренно?» «Кто бы говорил о репутации?» – процедил сквозь зубы Джонатан. «Вы смешали Лизетту с грязью и еще смеете делать мне замечания?» «Вы не правы», – отрицательно покачал головой супруг. «Я смешал с грязью не Лизетту, а себя. Все это время честь моей супруги была неопоручена, но вы яро пытаетесь это исправить. Непорядок». Лицо маркиза покраснело, что вызвало у меня непроизвольный смешок. «Лизетта», — обратился ко мне сосед с надеждой, что я поддержу его сторону, но этот раз я решила отойти от конфликта, пусть сами разбираются. «Маркиз Краунхаун, я попрошу, чтобы вам подготовили комнату. Возвращаться в замок Креншильд уже поздно». «Не стоит», — заметно расстроился мужчина. «Я использовал портал «Однодневку», с ним и вернусь». «Порталы однодневки были в нашем мире дорогим удовольствием, но что это я?» Джонатану всегда была доступна такая роскошь. Он никогда не был в ситуации, когда приходилось считать и распределять последние медики. «Кстати», — продолжил мужчина перед уходом, «в моем замке сейчас гостит твоя подруга Агния с близняшками. Она очень хотела тебя увидеть». На это я только кивнула. «Я попытаюсь на днях приехать. Всего доброго, маркиз Краунхаун». Мужчина откланялся, бросив последний испепеляющий взгляд в сторону Фаниана и ушел в гостиную, чтобы активировать свой портал. «Лизетта, ты не выглядишь глупой девушкой», — сообщил супруг, как только дверь с соседом закрылась. «Тогда зачем ты выбираешь таких недальновидных любовников?» «Тебя это не касается», — холодно осадила Фаниана. «Ты вообще последний человек, который может мне делать такие замечания». «А я и не делаю», — пошел плечами мужчина. «Просто предупреждаю, с ним нужно быть поаккуратнее. В следующий раз меня рядом может не быть». «Конечно, тебя рядом не будет», — выдавила из себя милую улыбку, хотя внутри все клокотало от ярости. «Он так спокойно говорит о моем возможном романе. Неужели ни капли не обидно? Потому что к этому моменту мы с тобой уже будем разведены. Ты с бумагами ознакомился? Можешь подписывать». «Ознакомился», — хмыкнул супруг, — «но подписывать не буду. Условия развода мне не нравятся». «Фаниан!» — медленно выдохнула, чтобы прийти в себя. «Давай без истерик, для тебя эти условия просто отличные». «Нет, не нравится. Я подготовлю свой договор, как только получится выбраться в город».